Мой ученик. Результаты моего вчерашнего совета, как найти себе в Праге комнату, сказались очень быстро, даже молниеносно. Он вошел ко мне, не постучавшись, и первыми его словами были: «Чтоб они провалились, ваши адовы, анафемские фельетоны!» «Сами вы провалитесь», — застенчиво сказал я. «Чтоб она лопнула, газетенка ваша несчастная, будь они прокляты, все номера Прагер Пресса от первого до последнего!» Я одобрительно потрепал его по плечу венским стулом, но он угрюмо уклонился от этой ласки и, стукнув кулаком по стулу, сказал: «Ищите мне комнату!» «Камера в городской тюрьме вам подойдет?» — заботливо осведомился я. «Скажите, вы зачем учите читателей разным гадостям, а?» «Ничего подобного. Я сею разумное, доброе, вечное. Пусть его вместе с вами в могилу положат, это вечное. Не откажетесь же вы от того, что напечатали вчера совет, как получить себе в Праге комнату. Надеюсь, вы ее получили?» «Получил!» — он горько засмеялся. «Так слушайте же!» Я приехал в Прагу 3 недели тому назад. Конечно, о комнате или о номере в гостинице нечего было и думать. Ну, устроился я пока у одного знакомого гостеприимного чеха-мануфактурщика под прилавком. Снаружи стенка прилавка была не до полу, и поэтому я, отдыхая после обеда, мог свободно изучать обувь всех покупателей. Лежу я однажды днем, читаю книжку. Вошел один покупатель, купил что-то, а когда расплачивался, уронил бумажник, нагнулся, глянул под прилавок, и узнали мы друг друга. «Мой старый приятель!» «Что ты тут делаешь?» — изумленно спросил он. «Читаю при свечке Альфонсо Доде». «Под прилавком?» «Ну да, на прилавке это было бы неудобно и для хозяина, и для покупателей. Одним словом, у меня нет комнаты». Он вытащил меня из-под прилавка, обнял, расцеловал, очистил от пыли и сказал: «Я никогда не допущу, чтобы мои друзья валялись, как гнилая бумазея под прилавками. Иди жить ко мне. У меня всего 1 комната, но мы как-нибудь поместимся». Представьте себе, что эта его комната мне очень понравилась. Уютная, светлая. Но в ней был огромный недостаток. Мой приятель. Одному мне она приходилась бы как раз по душе, а он был лишний. Приятель угостил меня, напоил венцом и рассказал о себе. Рассказал, что он влюблен, что его избранница замужем, что они встречаются у нее, когда муж уходит на дежурство. Одним словом, выложил всю подноготную. И как раз на другой день... Только что я утром продираю глаза, натыкаюсь на ваш фельетон в газете. «Совет, как найти себе в Праге комнату?» Прочитал я, обрадовался. Прекрасный и верный способ, тем более что и комната была у меня на примете, та самая, где я жил. И вот, когда приятель ушел на свидание к своей милой, я сел и тут же настряпал письмо ее мужу по вашему же рецепту. «Ну и фрукт же вы, господин рогоносец, ха-ха! Пока вы дежурите на службе, у вашей жены дежурит возлюбленный. Бегите скорее домой, захватите револьвер и застрелите его. Нечего там стесняться. Она же не виновата. Это он ее соблазнил, я знаю, ваш доброжелатель». Написав, занес это письмецо мужу на дежурство, вернулся домой и стал ждать. И вдруг раскрывается дверь. Я вскочил и с бешенством, тряся его за плечи, вскричал: «Раскрывается дверь? Так, говори, каналья, так, и вносят бездыханный труп вашего друга? Будьте вы прокляты с вашими советами!» «Ничего подобного! Раскрывается дверь, и входит мой приятель, живой и здоровый, под руку с какой-то дамой. «Прости, — говорит, — Володя. Это я, Володя. Я, — говорит, — знаю, что поступаю не по-товарищески. Но понимаешь, какое вышло дело? Кто-то донес мужу, он нас застал и, узнав обо всем, дал ей полную свободу. Теперь она будет жить у меня, а ты сам понимаешь, втроем жить неудобно, так что иди опять под прилавок. Ну-с, он замолчал, злобно поглядывая на меня. Чего ж вы от меня хотите? Я вас спрашиваю. Куда вы меня денете, раз вы во всем виноваты? Куда я вас дену? Я дружески взял его сзади за воротник, любовно повернул, приветливо распахнул дверь, заботливо сбросил его с лестницы. И пока он катился, мелодично стукаясь головой о ступеньки, я задумчиво шептал: «Однако, какая страшная могучая сила, печать в умелых руках!»